Спустя несколько часов и много-много вопросов, Ксвим и Оланик сочли, что на сегодня хватит, и распустили собрание. Не то чтобы они поняли все, отнюдь. Но, по крайней мере, они разобрали основные моменты, касающиеся механики петли и басанского вторжения. «Проклятие, я весь вымотался», — сказал Зак, когда они шли назад по городу. «А ты говорил, разгрузочный цикл, успокоиться, собраться с мыслями. С этими объяснениями и поисками Вейерса выходит чертовски утомительный месяц. У меня бывали и хуже», — заметил Зориан. «Но да, я тоже не это имел в виду, говоря о цикле другом на отдых». «Думаешь, это хотя бы того стоило?» — спросил Зак. «Не похоже, что мы их убедили. Это из-за вторжения», — сказал Зориан. «Если бы я не видел его собственными глазами, тоже вряд ли поверил бы. Оно почти столь же невероятно, как сама временная петля. Честно говоря, это меня как раз не беспокоит. В отличие от петли, то, что касается и басанцев, культа и Судомира, совсем не сложно проверить. Надеюсь только, что Ксвим и Оланик, проверив эту часть истории, не запаникуют и не наделают глупостей». В результате в следующие 4 дня они еще дважды встречались с их все более нервными учителями, объясняя дополнительные подробности. Как Зорин и опасался, их больше интересовала не сама петля, а вторжение и планы Судомира. Он все понимал, но это не значило, что ситуация его не раздражала. Другой причиной для недовольства был Оланик. Несмотря на свое обещание, жрец не спешил объяснять им, как успокоить его будущее воплощение, и хоть его слова, что нужно сперва кое-что проверить, поначалу были вполне понятны, теперь Зорину начинало казаться, что его обманули. Так что он был приятно удивлен, когда на 5-й день Оланик пришел к нему домой сообщить обещанную информацию. «То есть нам нужно просто сказать, что мы послушники этой вашей мутной церковной организации и все? Недоверчиво уточнил Зориан. «И вы в такое поверите?» «Мессалианский орден вовсе не мутный», — хмуро посмотрел на него жрец. «Да, Оланик, конечно. Просто не слишком известный. И, конечно, не поверю просто так, но и не брошу все, чтобы тотчас проверить ваши слова. Особенно если вы предъявите мне убедительно выглядящее рекомендательное письмо и отвлечете на другие проблемы. На того же Судомира. Если расскажу вам про поместье, все покатится в бездну», — покачал головой Зориан. «Я знаю, я уже пробовал». «Так не рассказывай мне про поместье», — пожал плечами Оланик. «Расскажи о чем-то другом. Грехи этого человека не поддаются исчислению. Уверен, мы сможем подобрать что-нибудь подходящее. Может сработать», — кивнул Зориан. Вновь поглядев на Оланика, он отметил, насколько усталым и взъерошенным выглядит жрец. Кажется, последнее время он постоянно не высыпался. «Так что, значит ли это, что вы поверили нам насчет петли?» Оланик тяжело вздохнул. «Я уже сам не знаю, во что верить. Но я счёл, что не помешает это сообщить. Если петли нет, эти сведения для вас бесполезны. Если же петля есть, ну тогда, похоже, ты и Зак, наша единственная надежда на благополучный исход». И тут их нашла и Майя, и отчитала Зорина за отсутствие гостеприимства. Он не предложил Оланику ни еды, ни напитков, а вот чего он не ожидал, что хозяйка уговорит жреца присоединиться к обеду. Впрочем, потормошив Оланика, он выяснил, что воинствующий жрец был слишком занят проверкой их рассказа и со вчерашнего дня ничего не ел. И Майя наслаждалась своим триумфом. «Что ты там говорил?» — усмехнулась она. Риторический вопрос. Они оба прекрасно помнили его слова. «Что это бесполезные условности, и что его это очевидно не интересует? Похоже, тебе еще есть чему поучиться у старшего поколения, а?» Зорин не препятствовала торжеству, ведь она в конце концов оказалась права. Так или иначе, Оланик зашел еще раз на следующий день, хотя и обедать не стал. Зорин предлагал, и Майе было не в чем его упрекнуть. А предложил вдвоем навестить Лукава. «Вы уверены, что нам не стоит взять с собой Зака?» — спросил Зорин, когда они отошли от дома и Майи. «Я хочу обсудить перевертыши и первозданного», — сказал Оланик. «Как я понял, Заку нечего добавить. Все, что он знает, он слышал от тебя. Не вижу причин беспокоить его. Или думаешь, он обидится, что его не позвали?» Зорин задумался. Если бы они шли заниматься чем-то активным, той же охотой на монстров, тогда конечно. А так, Зак уже устал от разговоров с Ксвимом и Олаником и каждый раз жаловался на скуку. Он, вероятно, не станет возражать, если Зорин справится без него. «Наверное, нет». Он покачал головой. «Я просто потом перескажу ему, о чем мы говорили». «Хорошо. Тогда поспешим к границам города, чтобы телепортироваться к Лукаву», — сказал Оланик. «Не обязательно», — с удовлетворенной улыбкой возразил Зорин. «Давайте просто найдем безлюдную аллею, и я телепортирую нас прямо из города. Телепортационный маяк давно уже мне не мешает». Если Оланик и был удивлен, он ничем это не показал. Наверное, после обрушившихся на жреца откровений это уже мелочи. Они отыскали укромное место и вскоре были у деревни, где жил Лукав. По пути они успели поговорить, воинствующий жрец изложил ему свои соображения за последние дни, в основном касающиеся освобождения первозданного из его пространственной темницы. «Так вы считаете, что эта петля была запущена, чтобы предотвратить его освобождение?» — уточнил Зориан. «Что ж, ваша логика понятна. С одной стороны, петля и освобождение первозданного явно завязаны на парад планет. И то, что они происходят почти в одно время, не совпадение. С другой стороны, петля по каким-то причинам была запущена на месяц раньше срока. И каждый цикл завершается в момент освобождения. Наконец, если первозданный освобождается досрочно, цикл немедленно перезапускается. На мой взгляд, вывод очевиден», — заметил Аланик. «Увы, когда дело касается петли, ничто не очевидно», — вздохнул Зориан. «Как скажешь», — отозвался Аланик. «Мы почти пришли. Если не возражаешь, начну разговор я». Как выяснилось, Аланик уже говорил с Лукавом на эту тему. Он рассказал другу то, что слышал от Зориана, в частности, что некая группировка пытается принести в жертву детей перевертышей, чтобы выпустить в мир первозданного, и спросил совета, как отследить жертв до ритуала. Лукав задавал множество вопросов. В конце концов, жрец устал и решил свести Лукава с самим Зорианом. Не то чтобы Зориан смог многое разъяснить, он и сам не все понимал. Эссенция первозданного была тайной для него. «Не понимаю, зачем они убивают этих детей?» – пожаловался Лукав. «Если эссенция первозданного ключ к его темнице, то зачем им так много? Они могли бы, ну не знаю, накапать немного крови?» «Мост, не ключ», – поправил Зориан. Сам он не очень понимал разницу, но Садомир произнес это так, словно различие было важно. «Вероятно, для ритуала им нужно как можно больше эссенции, вот они и высушивают жертв. Извлечения части жизненных сил недостаточно. Даже не будет это необходимо, они все равно убили бы их», — сказал Аланик. «В таких ритуалах не оставляют свидетелей». В итоге Аланик так и не получил того, что хотел. Он хотел найти способ отыскать похищенных детей до ритуала, а заодно точное местоположение якоря темницы. Объяснение Зориана «где-то в провале» его явно не устраивало. Увы, все, что мог посоветовать Лукав, обратиться за помощью к местной диаспоре перевертышей. Аланик уже вышел из дома алхимика, а вот Зориан задержался. Он хотел обсудить с Лукавом свою идею ускорить обучение с помощью зелий трансформации, превращаться в магических существ с особыми способностями, а затем использовать полученный опыт для развития собственных. Его особенно интересовали существа с развитым восприятием маны, потому что развитие собственного восприятия удручало. Ксвим утверждал, что темпы его развития приемлемы, но у Зориана не было времени на всего лишь приемлемое. У Лукава были для него хорошие и плохие новости. Да, этот способ работал. Известное в узких кругах подспорье, не получившее широкого распространения из-за крайне высокой стоимости зелий. Впрочем, для него и Зака деньги проблемой не были, вот только этих зелий не было в свободной продаже. Чтобы получить их, требовались хорошие связи и множество лицензий. Особенно если речь идет о нужных ему количествах. К счастью, Лукав прекрасно умел делать эти зелья и был не против помочь им. От Зориана требовалось лишь добыть нужное существо в достаточно целом виде и внести умеренную плату. И алхимик изготовит зелье другое. Остатки же, не пригодившиеся для зелья, отойдут Лукаву. У Зориана было чувство, что его бесстыдно разводят, но в конце концов это всего лишь деньги. Хорошо, хоть Лукав согласен по его просьбе нарушить закон, хотя желание научиться готовить эти зелья самому и не зависеть от Лукава никуда не делось. Во всяком случае, над этим стоит поразмыслить. Он сделал мысленную пометку на будущее и направился дальше. Следующие пара дней выдались на удивление спокойными, а Лани как Свим согласились учить их дальше, перестав донимать расспросами. Эти двое явно и дальше поддерживали контакт, обсуждая петлю захватчиков, но больше не делились выводами. И кажется, что-то замышляли. Зорина это слегка беспокоило, но не настолько, чтобы потерять покой. Их разум был достаточно открыт для эмпатии, и он не ощущал враждебных намерений, направленных на него или Зака. Сам Зориан, утомленный переговорами с учителями, не занимался ничем существенным. Он вновь пробовал рисовать, чтобы занять время, возился с набросками заклинательных формул и учился у Зака новым заклинаниям. Он все же уступил Тайвин и согласился на несколько раундов рукопашного боя. В других обстоятельствах он никогда бы не пошел на это, как бы ему ни было скучно, но теперь его навыки големостроения уперлись в неумение драться. Поговорив с Эдвином, его единомышленником в классе, он узнал, что тот, хоть и довольно неохотно, берет для этой цели уроки боевых искусств. Собственно, там он и познакомился с Наимом, и ни от другого способа решить проблему не было. Само собой, Тайвин его размазала. Она была сильнее, тренированнее и опытней, впрочем, было не так плохо, как он опасался. Она пыталась сдерживаться и дала ряд полезных советов о том, что он делал неправильно. Хотя учитель из нее все равно хреновый, Зорин как-то не считал, что ученик должен уходить с занятия в синяках. Надо будет подыскать нормального инструктора, может, Наим знает такого. Еще одна пометка на будущее. Был очередной спокойный день. Большинство обитателей дома Эмайи плюс Зак и Тайвин собрались за игрой в карты, оккупировав кухонный стол. Кана и Кириэлли присоединились к другим участникам. Они сами очень скверно играли, да и игроков не может быть слишком много. Разумеется, Кириэлли досталась Зорину, все-таки сестра. Она давала ужасные советы, а когда он им не следовал, громко возмущалась, подсказывая другим, какие карты у него на руках. Кана, в свою очередь, сидела на коленях у Эмайи. Кайл отсутствовал, отправившись на деловую встречу с другими алхимиками, так что домовладелица взяла девочку под свое крыло. Малышка по большей части просто смотрела, но когда Эмайя время от времени спрашивала у нее совета, добросовестно тыкала пальцем в одну из карт. Эмайя всегда следовала ее советам, и все равно играла лучше, чем Зориан с Кириэлли. Может, стоит изредка подглядывать в чужие мысли? Да, жульничество, но ему мешает Кириэлли, а они играют без помех, это ведь его несколько оправдывает, не так ли? Он оглядел оппонентов, Зак уверенно лидировал, у Зориана были смутные подозрения, но если напарник и жульничал, то решительно непонятно как. За ним шла и Майя, несмотря на помощь Каны. Тайвин была на третьем месте, но все равно на целых 3 очка впереди него. Учитывая его карты и излучаемую соперниками уверенность, Зорин сомневался, что ход игры возможно переломить. «Вот это!» – потребовала Кириэлли, указав на карту, очередной неудачный совет. Тем не менее он послушался, пусть и видит, к чему приводит ее решение. Внезапно в дверь постучали. Видя, что все движется к его очередному проигрышу, Зорин вручил карты сестре и вызвался сходить проверить. Это был Ксвим. Видимо, краткий отдых наконец подошел к концу. «Приветствую, мистер Казенский», — сказал куратор. «Я вас от чего-то оторвал?» «Вообще-то нет», — ответил Зориан. «Ну, немного. Но ничего важного, не волнуйтесь. Проходите, пожалуйста». К его удивлению, Ксвим не перешел сразу к делу, а принял приглашение Майи на чай и некоторое время поговорил со всеми. Его особенно заинтересовала Тайвин. Куратор сумел распознать, что она тоже знает о временной петле. Зориан чуть было не запаниковал. Он уже не сомневался, что стоит на пороге очередного кризиса и будет несколько дней разгребать последствия. Ведь он никогда не рассказывал ни Тайвин, ни Каэлу всей правды о временной петле. К счастью, куратора больше интересовали режим тренировок для Тайвин и помощь в алхимических исследованиях Каэла, чем обсуждение механики петли. Наконец, Зорину удалось остаться с куратором наедине и объяснить, что Тайвин и Каэл знают лишь часть правды, и он будет благодарен, если все так и останется. Ксвим, кажется, этого не одобрял, но обещал прислушаться к его пожеланию. Куратор, в свою очередь, поинтересовался, почему Зориан никогда не говорил ему о Каэле и Тайвин, вынудив его признаться, что он совершенно забыл упомянуть о них. Да и ко всей правде о петле они, на его взгляд, не относились. Ксвим не стал спорить, но по-прежнему собирался расспросить его друзей об их впечатлениях. В итоге Зориан, Зак и Ксвим заперлись в лаборатории Каэла для приватной беседы. «Что, снова вопросы, да?» – недовольно спросил Зак. «Да, но не те, о которых вы подумали», – ответил Ксвим. «Вообще-то я пришел поговорить с вами о планах на будущее». «Но они еще не определились до конца», — признался Зориан. «Поймите, буквально в прошлом цикле мы узнали, что заперты в этом мире. И предшествующие события тоже были очень напряженными, так что в этом цикле мы собирались устроить себе небольшие каникулы. Я потихоньку уточню общий план в голове, но он все еще весьма приблизителен». Текущий план Зорина на будущее был предельно прост. Воспользоваться лазейками временной петли, чтобы скопить огромные суммы, нанять кучу специалистов по всему городу, а может и по всей стране и зарубежью, в качестве исследователей, детективов и учителей. Поднять связи Ранея в преступном мире, вдруг и там найдется что-то полезное. Договориться с племенами Ранея насчет секретов ментальной магии, прошерстить архивы гильдии и все магические библиотеки, включая библиотеку Академии, на предмет сведений о запретной магии. «Думаю, вам стоит больше пользоваться магией разума», — сказал Ксвим. «Что?» — нахмурился Зориан. Такого ему еще не советовали. «Что вы имеете в виду?» «Что вам следует охотиться на магов и похищать их секреты силой магии разума», — прямо сказал Ксвим. «Не только заклинания и методы тренировки, но и все, что может склонить их к сотрудничеству». «Вы уверены, что учитель может давать такие советы?» — пораженно спросил Зак. «У вас слишком мало времени, а вы должны повторить трюк красного и найти способ вырваться в реальный мир», — пояснил Ксвим. «Сложность этой задачи даже на мой взгляд выглядит угнетающе. Вам следует использовать все доступные инструменты». Куратор молча достал из внутреннего кармана толстую тетрадь и передал Зорину. Открыв ее, Зорин обнаружил полные листы имен, адресов и кратких примечаний. «Эти люди могут помочь вам. Улучшить навыки, навести на важные сведения или материальные компоненты. Однако далеко не все из них согласятся помочь вам, особенно в случае действительно нужных вещей. В этом случае я рекомендую обратиться к более агрессивным, даже незаконным методам убеждения». Чем дольше Ксвим говорил, тем тяжелее казалась тетрадь в руках Зориана. Всего лишь игры подсознания, но он ничего не мог с этим поделать. «Вы не представляете, что советуете», — горько сказал он, борясь с желанием швырнуть тетрадь Ксвима. «Вероятно, нет», — согласился Ксвим. «Мне не случалось бывать в таких ситуациях. Если бы пришлось, не уверен, что я бы решился, особенно в вашем возрасте. Вы советуете мне нападать на людей, не сделавших ничего плохого, лишь потому, что у них есть то, что я хочу», — сказал Зориан. «Такие поступки меняют человека. Даже делая это с гигантскими пауками, я чувствовал себя ужасно. Я точно не хочу привыкнуть к этому занятию». «Тогда просто игнорируйте мои слова», — сказал Ксвим. «Я только советую. Я не могу вас заставить. Если считаете, что справитесь и так, или что этот путь слишком дорого вам обойдется, тогда не делайте это. Все просто». Повисло молчание. Ксвим и Зорин без слов смотрели друг на друга. Пальцы Зорина, сжимающие тетрадь, побелели от напряжения. Зак растерянно смотрел на них, словно ожидая, что они схватятся. Наконец Ксвим прервал поединок взглядов, дотянувшись и прижав руку Зорина с тетрадью к его груди. «Но в любом случае возьмите тетрадь», — сказал он. «Она вам обязательно пригодится». На этом куратор попрощался с ними и удалился. Зорин вновь посмотрел на тетрадь и силой грохнул ее на алхимический стол Каэла. «Худшие в жизни каникулы», — горько сказал он. Зак ничего не ответил.